«Слушаемся, брат Ду». В глазах людей мелькнула радость, ведь это оказалось эффективным. Лозы были разрублены лезвиями ветра. Все поспешили использовать свои заклинания, разрубая эти пожирающие лозы. На лицах появилась радость. «Хаэм, какие-то ученики из мелких сект тоже осмеливаются покушаться на цветок оловянного тростника». С вершины холма раздались крики группы из 10 человек, сопровождаемых духами-зверями, в глазах которых блестел кровожадный огонь. А брат Ду был потрясен, обернувшись и увидев, что это ученики секты повелителей зверей, одной из 10 великих сект. Видимо, со временем все начали объединяться в группы. Это тайное царство горы Южного Ковша, каждый сам за себя, неужели здесь вы будете делить места по старшинству? Брат Ду холодно произнес. Десяток человек вели себя так нагло, как будто здесь не было старших из их сект. Эта гора Южного Ковша принадлежит 10 великим сектам, а вы что за существа? Один из группы на холме, полный презрения, сказал низким голосом. У вас есть 3 секунды, чтобы убраться, или умрете. С этими словами, люди брата Ду почувствовали подавляющую силу противника, на лицах отразилась тревога, и они утратили уверенность в своих численных преимуществах. Видимо, придется испытать ваши способности, брат Ду сказал спокойно, но в его глазах вспыхнул гнев. Обернувшись к своим людям, он добавил, их всего 10, все мы на стадии очистки ци, чего бояться, хотите умереть. Люди на холме ринулись вниз, как тигры, нападающие на добычу. Вперед, брат Ду громко крикнул, бросившись вперед, и остальные ученики, чувствуя унижение и гнев, последовали за ним. Сегодня они должны были убить их здесь. Сражение началось мгновенно, десятки людей схватились, раздавались грохот и крики, земля взлетала в воздух. Тем временем, 2 кучи травы начали медленно двигаться, не привлекая ничьего внимания. Они одновременно схватили цветок оловянного тростника, лозы моментально отреагировали, но Чен Сюнь и Черныш оказались быстрее, выпустив заклинание огненного шара, которое мгновенно сожгло лозы, выпустив черный дым. Черныш, меч, муу, шух, шух, лозы разлетелись, и, словно молния, 2 скрылись в глубине леса. Что это было? Что случилось? Обе стороны в ярости кричали, сразу же рассеявшись и посмотрев на слабый свет огня у реки, затем переглянулись. 2 цветка оловянного тростника были явно сорваны, вырваны с корнем. Но где же люди? Ученики секты повелителей зверей пришли в ярость, видя, что цветы украли прямо у них под носом. Они немедленно выместили свой гнев на людях брата Ду, и битва стала еще более ожесточенной. Из глубин леса доносился странный смех, принадлежавший одному человеку и быку. Самая быстрая рука на Диком Западе. Черныш, этот мир культиваторов действительно полон опасностей, даже растения могут убивать. Вот это урок, сказал Чен Сюнь, качая головой. Его багаж странных знаний снова пополнился. Моу-моу, Черныш фыркнул. Теперь нужно быть осторожным во всем, даже эту древнюю древесину они тщательно проверили. В это время Чен Сюнь внимательно изучал карту и вдруг указал на одно место. Долина Тумана, Черныш, пойдем туда. Там есть 2 вспомогательных лечебных растения для заложения основ. Моу, Черныш усмехнулся, наслаждаясь этой перспективой. Вперед! 2 фигуры стремительно выскочили из древнего дерева и направились в долину тумана. Эти 2 лечебных растения не имели фиксированного места произрастания, поэтому им нужно было тщательно искать. В долине тумана витали легкие клубы дыма, повсюду были ядовитые испарения, так что даже руку перед собой было не видно. И доносились странные тихие вопли. По всей долине лежали многочисленные трупы, некоторые были убиты людьми, а некоторые неведомо чем. Чен Сюнь и Черныш ползли вперед, не торопясь и используя технику скрытия дыхания на полную мощность. В это время в тусклом свете появилось 5 человек. Они выглядели настороженно, шагали синхронно и беззвучно, их талисманы на поясах испускали слабое свечение. Впереди доносились звуки сражения, но густой туман скрывал большую часть видимости. Они остановились, переглянулись и не обменялись ни единой фразой. 5 выстроились в формацию, 1 остался позади и выпустил из рук несколько серебристых нитей, которые, соприкасаясь с землей, слабо дрожали. Впереди, где сражались многие люди, росли десятки светящихся изумрудных травинок. Эти травы отличались от обычных тем, что их узоры были настолько плотными, что они казались неуязвимыми. Это была цель всех в долине тумана, светящаяся трава сердца. 4 из 5 смотрели спокойно, и с помощью талисманов они не участвовали в сражении, а в мгновение ока исчезли в облаке дыма. Тот, кто остался, неподвижно сидел, продолжая управлять тонкими нитями, которые тянулись дальше. Их цель заключалась в том, чтобы собрать лечебные травы, а не участвовать в сражении. Вскоре три светящихся травы сердца были возвращены тонкими нитями, а четверо все еще не вернулись. «У нас все получилось», — сказал тот, кто остался, улыбаясь. Он осторожно упаковал три лечебных растения в коробку и начал ждать возвращения остальных. Вдруг две кучи травы, лежащие рядом с ним, зашевелились. Что это такое?» Он вздрогнул, и его глаза расширились от ужаса, почувствовав жуткое ощущение на душе. «Дружище, благодарим за подношение», — прозвучал спокойный голос, и два кулака размером с мешок ударили его, а рот был крепко зажат. Он мгновенно потерял сознание. Глава 53. Прошло некоторое время, и он почувствовал, как кто-то зовет его, а в рот ему вложили целебную пилюлю. «Брат Лу, что с тобой случилось?» «Брат Лу, где трава сердца?» Четверо учеников не прекращали звать его, тревога читалась в их глазах, даже его пространственная сумка исчезла. «Что же могло произойти? Где трава сердца?» — пробормотал брат Лу, в его глазах мелькнуло замешательство. Озаренный внезапной вспышкой, он внезапно все вспомнил. Глаза брата Лу налились кровью, он вскочил в ярости. «Меня кто-то подло атаковал!» — воскликнул он. «Брат Лу, кто на тебя напал?» — немедленно спросили четверо, объединенные чувством общей ненависти. Тот талисман был дорог, но трава сердца была перехвачена. Это была последняя капля терпения, все они были полны решимости отомстить. Даже если это ученики 10 великих сект, они могли бы объединить силы и убить их. Брат Лу посмотрел на четверых, его лицо было мрачным. Он, запинаясь, произнес: «Не знаю». Четверо замерли от удивления. Брат Лу всегда действовал осторожно, прекрасно разбирался в засадах и скрытности, и все же кто-то оказался более коварным и жестоким, чем он. В другой части долины Чен Сюнь вместе с Чернышом разбирались с огромным питоном. Питон издавал низкие шипящие звуки, его зрачки, сузившиеся до размера игольного ушка, выражали крайнюю степень страха. «Как ты мог быть таким подлым? Нападать из-под тишка, находясь на 10 уровне очистки ци? Ты что, решил наплевать на законы небес?» — кричал Чен Сюнь. «Му-у-у!» — поддакивал черный бык. «Здесь так много лос пустоты, мы взяли всего несколько штук. Это что, стоит твоей жизни? Ты их сам вырастил, что ли?» — продолжал возмущаться Чен Сюнь. «Му-у-у!» — вновь прокричал бык. Чен Сюнь сжал голову питона, а Черныш крепко держал его хвост. Они продолжали ругать его, подбрасывая в воздух и с силой ударяя о землю. Внутренности питона вот-вот разлетятся на куски. «Ша-ша-ша, ша-ша-ша, ша-ша-ша», — издавал питон звуки мольбы о пощаде. Он никогда не видел таких свирепых людей на стадии очистки ци, один удар почти отправил его в мир иной, в магической схватке он был полностью сокрушен. «Черныш, забирай добычу», — приказал Чен Сюнь. Бум! Раздался громкий звук, и на земле образовались трещины. Чен Сюнь одной рукой прижал питона к земле, вокруг поднялись клубы пыли, земля была залита кровью. Питон больше не желал сопротивляться. «Му-у!» — большой черный бык отпустил его и поспешил собирать лозы пустоты. Чен Сюнь холодно хмыкнул, отряхнул руки и вместе с большим черным быком направился к выходу из долины. Все духовные травы в долине тумана уже были собраны, и они продолжили путь к следующей цели. Спустя сутки в это место вновь пришло множество людей, и, увидев происходящее, они не могли сдержать радость. «Серебряный питон ранен. Быстро, собирайте лозы пустоты. Кто же его так сильно ранил? Какой силой нужно обладать, чтобы нанести ему такие повреждения?» Некоторые из прибывших были потрясены до глубины души. Они вели себя осторожнее, подозревая, что рядом может находиться существо, еще более могущественное, чем этот питон. В их памяти живы были наставления в сектах о том, что этот питон крайне опасен. Во время прошлой экспедиции на гору Южного Ковша многие культиваторы погибли от его зубов. Питон зашипел от ярости. Его голова с грохотом вырвалась из земли. Тех двоих он признал, но эти люди, как они смеют тревожить его покой? Осторожно, он притворялся мертвым. «Сестра, спрячься за меня». Наступила полная неразбериха. Каждый вызвал свой артефакт и отступил, лица их выражали страх. Питон стремительно скользил вперед, его скорость была невероятной. Люди же, не отступая, начали магическую битву. Схватка вспыхнула в долине. Прошел месяц. Чен Сюнь и Черныш уже 2 месяца находились в тайном царстве на горе Южного Ковша. Их мастерство стало почти безупречным. Они воплощали в жизнь все свои уловки. Многочисленные ученики сект попадали в беду. Стоило им только увидеть заветные травы, как они тут же исчезали, а при попытке скрытной атаки, они внезапно подскальзывались и падали в обморок, просыпаясь в полном замешательстве. Монстры и духовные звери трепетали каждую ночь, видя листву, сухую или зеленую, и начинали плакать и каяться. Что это было? Моральное падение или извращение человеческой натуры? Возможно, это и есть высшая хитрость, предположил Чен Сюнь. Моу, согласился бык. 2 массы зеленых листьев стояли в центре древнего дерева, почти сливаясь в одно целое. Изнутри доносился слабый вздох. Большой черный бык сиял от радости, прижимаясь к Чен Сюню. Они собрали множество духовных трав, которых раньше не встречали в лекарственном саду. Поистине, не разбогатеть быку без удачи, как и не выкормить коня без ночной травы. В первоначальном варианте идиомы человек. Черныш, будь спокоен. Глянь, ты выглядишь как деревенщина, который никогда не видел большого мира. Глаза Чен Сюня уже приняли форму духовных трав. Он достал свой сокровенный блокнот и начал записывать все увиденное и пережитое. Это был драгоценный опыт, бесценный для него и для Черныша. Моу, Черныш широко улыбнулся, вспоминая, каким увлекательным оказалось их путешествие на гору Южного Ковша. «Теперь нам предстоит отправиться на настоящее поле битвы», сказал Чен Сюнь с серьезным выражением лица. «Там 3 древних храма, и внутри есть несколько вспомогательных духовных трав». Он развернул карту и указал на 3 красные точки. 3 самых ценных главных духовных травы находятся там. Моу, бык внимательно слушал, понимая, что внутри могут быть могущественные монстры и духовные звери, превосходящие 10-й уровень очистки ци. Хотя мы никогда их не видели, они могут уже обладать характеристиками стадии заложения основ. Нельзя быть беспечными, продолжил Чен Сюнь, глубоко вздохнув. Заложение основ – это качественный скачок в уровне жизни, совершенно иной уровень по сравнению с очисткой ци. Моу-моу. Черныш серьезно кивнул, продолжая прижиматься к Чен Сюню. Вперед! Чен Сюнь с улыбкой похлопал его по голове. Их фигуры мгновенно исчезли с древнего дерева, направляясь к 1 из 3 древних храмов, храму Ван Юе, где рос лотос Ян. Древний храм Ван Юе, пропитанный древностью, стоял в центре пустынной горы. Его происхождение давно было забыто, но именно здесь можно было найти большинство лотосов Ян, давно исчезнувших в королевстве Цань. Храм выглядел величественно и старомодно, издали напоминая разрушенный зал какой-то секты, наполненный невзгодами и печалью прошедших веков. Несмотря на то, что 10 великих сект умели выращивать лекарственные травы для пилюли заложения основ, их усилия все же оставались каплей в море. Особенно это касалось главных духовных трав, которые требовали особых условий для роста. Даже они не могли вырастить их в достаточном количестве. Вне храма все было залито кровью, повсюду валялись отрубленные конечности, да и внутри царил хаос. Ученики сект убивали друг друга, их тела переплетались в жестокой схватке. Из храма доносились крики и звуки магических сражений. На возвышенности Чен Сюнь и Черныш наблюдали за происходящим, слегка нахмурившись. «Вот черт, Черныш, в такой ситуации нам будет трудно поживиться на халяву», пробормотал Чен Сюнь. «Здесь полно учеников 10 великих сект, и они уже пролили здесь реки крови». «Моу». Черныш кивнул, замечая, как все больше людей приходило к храму. Сражения становились все ожесточеннее. Некоторые, как и они, держались на расстоянии, наблюдая за происходящим. «Черныш, не спеши. Сначала посмотрим, что будет дальше». «Моу», согласился бык. Они присели вдали от храма, не двигаясь, наблюдая за храмом Ван Юе. Духовные травы еще не начали собирать, а уже погибло множество людей. Жадность человеческая не знает границ. 3 дня спустя изнутри храма раздался мощный рев. Ир-ир, ир-ир. Этот звук был оглушительным, как разлившаяся горная река, и эхом разнесся на несколько миль вокруг. Даже Чен Сюнь и Черныш, находясь вдалеке, почувствовали звон в ушах и обменялись ошеломленными взглядами. Глава 54. Белый демонический леопард, он вышел. Отступайте, бегите, этого зверя нужно сдержать. Черт, чуть-чуть не успели. Из зала выбежало множество учеников, их голоса были полны ужаса и ярости. В это время у них из-за спины выскочил полностью белый духовный зверь с яростным взглядом. Его присутствие было грозным, Длинная белая шерсть развивалась на ветру, а тело, достигающее более 2 метров в длину, с открытой пастью, смотрело на вторженцев сверху вниз. Острые когти белого демонического леопарда были покрыты кровью, его взгляд был острым, он всегда мог предугадать движения культиваторов и опередить их на шаг, убивая их. За ним были разбросаны растерзанные тела, в глазах которых еще оставался ужас, словно они погибли в одно мгновение. Рев, рев. Еще один рык потряс пустынные горы, подняв облака пыли. Белый демонический леопард расхаживал у входа в зал, озираясь по сторонам. Его тело было окутано убийственной аурой, неизвестно, сколько людей он уже убил. Этот древний зал действительно велик, эти ученики выбегают один за другим, как будто из хлебопечки. Чэн Сюнь непрестанно вздыхал. Давление от белого демонического леопарда было слишком сильным, он сам не был уверен в своих силах, но сейчас, похоже, был наилучший момент. Ученики разных сект также собрались вокруг, начав разрабатывать стратегию. Лобовая атака была невозможна, они могли только отвлечь его внимание. Древний зал Ван Юй казался затихшим, только время от времени доносился рык белого демонического леопарда, не давая покоя культиваторам вдали с недобрыми намерениями. Солнце садилось, никто не осмеливался атаковать древний зал, у всех была только одна жизнь, и каждый ждал, кто первым пожертвует своей. Чэн Сюнь и Черныш медленно отступили, вернувшись в лес без каких-либо успехов. «Черныш, копаем туннель», — с неохотой сказал Чэн Сюнь. Их преимущество заключалось в большой силе и выносливости. «Я принес инструменты, пророем туннель прямо под древний зал». «Му», — Черныш изумился, широко распахнув глаза. «Если это они, то, пожалуй, это действительно возможно». Они долгое время копали тоннели в горах спокойных облаков. Это было их основным занятием. «Я проверю, измерю расстояние». Чэн Сюнь слегка кашлянул, посмотрел вдаль, затем спрыгнул с дерева, поднял пригоршню земли и погрузился в размышления. «Черныш, начинаем, у нас получится». «Му». Человек и бык начали копать туннель под старым деревом с невероятной скоростью, которая могла поразить любого. Собранные за этот месяц пространственные сумки они сразу же заполнили землей. «Черныш, вход в пещеру оставляю на тебя, я продолжу копать». «Му». Черныш быстро выбежал наружу и начал блокировать вход в пещеру. Все эти действия он выполнял уже много раз, без каких-либо особых приемов, полагаясь только на многолетний опыт. Прошли дни. Под руководством 10 великих сект возле храма снова начались ожесточенные бои. Необходимо было отвлечь этого белого демонического леопарда, чтобы другие могли войти и собрать ценные растения. Но белый демонический леопард прекрасно понимал намерения этих людей и стойко охранял вход в храм. Каждый, кто пытался прорваться внутрь, был встречен жестокой расправой, и многие были напуганы до такой степени, что решили отступить. Люди из 10 великих сект и других школ также были не в ладах друг с другом, все действовали осторожно, опасаясь предательства. Никто не знал, что прямо под их ногами один человек и один бык неустанно копали туннель. Однако, будучи далеко под землей, их деятельность оставалась незамеченной. 10 дней спустя, в туннеле. «Черныш, кажется, я больше не могу копать. Пойду проверю расстояние, подожди меня». «Му». Черныш сидел в яме, тяжело дыша. Впервые ему стало так трудно копать землю. Чэн Сюнь вынул из пространственной сумки волшебный меч и, используя его как транспорт, отправился измерять расстояние. Получивший 9-летнее обязательное образование, он использовал время и скорость для расчета расстояния, и пока все было в порядке, он подошел к входу в туннель, измерил расстояние еще раз и крикнул Чернышу. «Черныш, это прямо наверху, бей, му». Черныш встал, его мускулы напряглись, и он начал ударять копытами вверх. Крупные куски камня начали падать. Чэн Сюнь тоже собрал все свои силы и начал бить кулаками по потолку. В их одежде образовались большие дыры, и они покрылись грязью. Полчаса спустя они наконец-то пробили путь. Луч света проник внутрь, и они увидели крышу древнего храма. Две головы робко выглянули из туннеля. «Как же тверда эта земля! Мы пробивали ее полчаса. Если бы мы так зверя какого-то били, он бы уже давно погиб», — тихо сказал Чэн Сюнь, осматриваясь вокруг, заметив множество тел. «Черныш, вперед!» Чэн Сюнь выбрался из-под земли и помог выбраться Чернышу. Их глаза сияли от радости. «Му». Черныш подпрыгнул и увидел, что в глубине храма есть водоем, но вода в нем была весьма густой. В нем росло около десятка лотосов ян и много других редких растений. В это время снаружи продолжалась ожесточенная битва. Люди постоянно менялись, сражаясь с белым демоническим леопардом. Обе стороны были измотаны. Чен Сюнь бросил взгляд на происходящее снаружи и улыбнулся. «Черныш, возьми только два растения. Полное уничтожение повредит нашей карме. Му-му». Черныш возмутился. За все время, что он путешествовал с Чен Сюнем, он никогда не уничтожал редкие растения полностью. Чен Сюнь снова его пугал. Злясь, он боднул Чен Сюня и быстро побежал к водоему, достал ящичек для лекарственных растений и начал собирать главные и второстепенные ингредиенты для пилюли заложения основ. Чен Сюнь был готов прикрыть его в случае опасности. «Му, бежим!» Чен Сюнь вскрикнул и, схватив Черныша, прыгнул обратно в туннель, оседлав волшебный меч, чтобы скрыться. Черныш продолжал выбрасывать из пространственной сумки землю, чтобы скрыть их следы. Человек и бык удалились, так же легко, как и пришли, не оставив после себя ни следа, как будто и не было их здесь. В древнем храме Ван Юэ белый демонический леопард внезапно что-то почувствовал. Взмахнув острыми когтями, он оттеснил людей и поспешил внутрь храма, но замер в недоумении. Рев, рев. Белый демонический леопард пылал от ярости, его глаза налились кровью. Медленно обернувшись к людям позади себя, он впал в безумие. «Сегодня все умрут. Что происходит?» Белый демонический леопард взбесился. «Быстро отступаем, отступаем!» Раздавались крики и вопли. Люди страдали от этого обезумевшего духового зверя, который не знал пощады и сражался до последнего. Некоторые в сердцах проклинали свою судьбу. Поход на гору Южного Ковша оказался слишком тяжелым. В прошлый раз они не слышали, чтобы духовный зверь так бесился. Возле древнего храма Ван Юэ снова началась ожесточенная битва. Многие, кто надеялся на легкую добычу, начали шевелиться, чувствуя, что время пришло. Этот духовой зверь потерял рассудок. Храм Целуя, расположенный в старом лесу, окружен множеством демонических зверей, и вокруг него тоже раздавались звуки битвы. В воздухе витал запах крови. Здесь росли листья вечного дерева, давно исчезнувшие из внешнего мира, а вход в храм был почти заблокирован множеством тел. Снаружи стояли три демонических зверя 10 уровня очистки ЦИ, все они были покрыты ранами и кровью. За ними стоял еще более ужасающий демонический зверь. Каждое путешествие на гору Южного Ковша было настоящим испытанием, где люди клали свои жизни, чтобы истощить силы этих демонических зверей. При таком раскладе благородный человек не станет рисковать жизнью под рухнувшей стеной. Чен Сюнь и Черныш не собирались прорываться, но они могли действовать из туннеля. Они начали действовать по прежнему плану. Один копал, другой убирал землю. Глава 55. Прошло еще полмесяца. В одном из мест храма земля начала сильно дрожать, и две усталые головы высунулись наружу. «Черныш, бери духовные травы, быстрее!» «Му!» Большой черный бык мгновенно выскочил из туннеля и быстро направился к месту, где росли листья вечного дерева. «Рев! Рев!» Этот демонический зверь отреагировал гораздо быстрее, чем белый демонический леопард, сразу же почувствовав, что кто-то трогает листья, и повернулся к храму. Огненный шар. Чен Сюнь был удивлен, в его глазах появилась редкая серьезность. Огромные огненные шары начали вырываться из его рук, превращаясь в огромную огненную стену, которая преградила путь зверю. Демонический зверь издал болезненный рев, но его глаза становились все краснее, и странный защитный барьер начал медленно изолировать огненное море. Черт! Зрачки Чен Сюня сузились, он продолжал использовать заклинание, повернув голову и закричав. «Черныш, ты закончил? Му! Рев! Рев!» Демонический зверь внезапно прорвался через огненное море, со скаленными зубами стремительно бросившись на Чен Сюня. Поднялась гигантская лапа, готовая раздавить его в лепешку. Вдруг огромное тело бросилось на Чен Сюня, мгновенно толкнув его обратно в туннель. Бум! Рев! Огромный звук взрыва эхом разнесся по всему туннелю, оглушая их, и сопровождался отчаянными воплями демонического зверя. «Быстрее, Черныш! Му!» Чен Сюнь и Черныш в панике, покрытые холодным потом, бросились в туннель. За ними все время происходили обвалы, что говорило о невероятной силе зверя. Выбравшись из туннеля и добравшись до безопасного места, Чен Сюнь раздраженно бормотал. «Черт побери, если бы не было толпы этих даосов снаружи, я бы с этим зверем разобрался». «Му», Черныш ухмыльнулся и хлопнул Чен Сюня копытом, показывая, что безопасность превыше всего. Пока они все еще обсуждали этого зверя, Время пребывания в тайном царстве горы Южного Ковша подходило к середине, и запах крови становился все сильнее. Возле небольшого ручья несколько десятков женщин осторожно собирали духовные травы. Внезапно вокруг появилось несколько десятков людей с ухмылками на лицах. Эти женщины из малых сект оказались весьма привлекательными. Женщины были в ужасе. По одежде они узнали, что это ученики секты Цанхай, одной из десяти великих сект. «Мы не знали, что здесь находятся уважаемые даисты. Мы уйдем и не возьмем ни одной духовной травы», — сказала главная девушка, кланяясь. Ее брови выражали решительность и храбрость. «А кто здесь решает? Вы или наша секта Цанхай? Вам позволено принимать решение?» — с презрением сказал ученик секты Цанхай, глядя свысока. «Вы все — ученики великой секты. Пожалуйста, не усложняйте нам жизнь. Ха-ха, но у нас невыносимо чешутся руки. Надеемся, что вы, сестры, поможете нам развлечься. Ты». Девушка была в ярости и ужасе. За ее спиной другие девушки, полные гнева и без страха в глазах, подняли свои артефакты. «Убить». Одна из них бросила фразу, на ее губах появилась холодная улыбка. С этими словами возле ручья мгновенно началась ожесточенная схватка. Кровь смешивалась с водой, окрашивая ее в красный цвет. На одной из высоких гор находился одинокий человек в черном плаще, обнажая ряд черных зубов. На земле лежали несколько учеников из десяти великих сект с ужасными ранами. В большом болоте плавали многочисленные трупы. Ученик секты повелителей зверей смотрел на них с безразличием, управляя роем ядовитых насекомых. На горе Южного Ковша убийства продолжались безостановочно. В этом беспорядочном месте убийства и захваты сокровищ стали обычным делом. Все двигались к центру, и опасность все больше и больше приближалась. Время медленно шло, и вот Чэн Сюнь и Черныш уже четвертый месяц пребывали на горе Южного Ковша. За это время они стали гораздо спокойнее, став свидетелями множества убийств ради сокровищ, междоусобиц среди товарищей и друзей и всяческих предательств. Когда исчезают правила, темные стороны мира культивации становятся особенно явными. В данный момент Чэн Сюнь и Черныш отдыхали под деревом, когда вдруг услышали множество шагов. Две фигуры метались в страхе, в их глазах пылала ненависть. «Стойте! Если будете бежать дальше, она умрет. Вы действительно хотите видеть свою сестру мертвой?» Раздался за ними громкий смех, словно кто-то играл с ними. Один из беглецов остановился в нерешительности, другой лишь бросил на него взгляд и продолжил бежать, ценя свою жизнь превыше всего. «Старший брат Цзи, прости», — слабым голосом произнесла девушка, связанная серебряной веревкой, очевидно, магическим артефактом. Чэн Сюнь и Черныш вздрогнули, услышав это, и сразу же повернулись. Перед ними были ученики секты Пяти Таинств, и среди них был Цзи Кун. «Секта раскатов грома, как вам не стыдно, вы, будучи одной из десяти великих сект, используете такие низкие методы». Цзи Кун дрожал от ярости. Среди врагов было много культиваторов десятого уровня очистки Ци, и он не был их соперником. «Я отдам духовные травы, но сначала отпустите девушку. В мире культивации выживает сильнейший, а слабый подчиняется. Малая секта есть малая секта, ты даже этого не понимаешь? Ха-ха-хах!» Рассмеялись ученики секты раскатов грома. Один из них, Цао Чен, вышел вперед. «Отдай лотос Ян, откуда ты вообще набрался храбрости, чтобы красть что-то у нас из-под носа? Брат Цзи, не волнуйся обо мне», — девушка продолжала извиваться и плакать. «Па!» — послышался звук пощечины. Голова девушки откинулась назад, изо рта потекла кровь, окропляя новой порцией гору Южного Ковша. Цзи Кун стоял, держа лотос Ян, его взгляд был холодным и решительным. «Отпустите ее, иначе вы ничего не получите. Я могу уничтожить его прямо сейчас. Угрожаешь нам?» Цао Чен прищурил глаза, его руки засветились магической энергией. «Сколько у тебя жизней?» Вдруг случилось нечто неожиданное. Свист, свист. Две мощные волны воздуха разорвали тишину, и все ученики секты раскатов грома застыли в ужасе, волосы на их телах встали дыбом. Что это было? Лицо Цао Чена побледнело. Перед ним внезапно появился человек в черной маске и соломенной шляпе. Он был так близко, что их лица почти соприкоснулись. Но видны были лишь глаза, и этот взгляд был ледяным. Бум, бум, бум. Огромная рука обрушилась на Цао Чена, он выплюнул кровь и упал на землю, где его шея была прижата, а земля треснула от удара, покрываясь камнями и грязью. «А-а-а!» Крик Цао Чена был глухим и мучительным, его глазницы лопнули, внутренние органы были повреждены, а из семи отверстий на голове текла кровь. Огненная стена отделила Цзикуна и его сестру от учеников секты раскатов грома. Когда огненная стена поднялась, девушку также бросили в направлении Цзикуня. «Брат, сестра!» Цзикун поймал ее, и она заплакала у него на руках, но у Цзикуна не было времени наслаждаться этим моментом. Он не мог разглядеть, что происходило за огненной стеной, но его глаза были полны удивления. Кто же этот могущественный культиватор в стадии очистки Ци? Когда огненная стена исчезла, он наконец смог увидеть, что происходит на другой стороне. Цзикун был потрясен, а его сестра перестала плакать и обмякла на земле, охваченная страхом. Их ужас был вызван не жестокостью битвы, а ее тишиной. Кроме треснувшей земли, не было никаких следов борьбы, даже тел. Мгновенная смерть. Ученики одной из десяти великих сект были мгновенно убиты двумя людьми. Цзикун тяжело дышал, осознавая, насколько велик мир, а он всего лишь лягушка в колодце. «Сестра, нам нужно уходить. Брат, кто они?» Девушка хотела спросить, но не решилась. «Кажется, они пришли, чтобы спасти их. Не знаю. Не стоит надеяться на удачу, нам просто повезло». Цзикун покачал головой, понимая, что такие могущественные люди ему неведомы. Они поддерживали друг друга, уходя искать место для восстановления своей магической энергии. Глава 56. На древнем дереве. Эти ученики десяти великих сект, просто кучка высокомерных придурков, ведут себя так, будто они наши отцы. Чен Сюнь, лежа, оперся на ствол дерева и насмешливо хмыкнул. «Я думаю, что наша секта пяти таинств намного лучше. Как думаешь, Черныш?» «Му», — согласился большой черный бык. «Эти ученики великих сект один надменнее другого, и даже представить страшно, как их будут задирать, если они когда-нибудь попадут в одну из десяти великих сект. Хорошо, что мы не пошли в одну из десяти великих сект. С нашими смешанными духовными корнями, Черныш, ты слышал о насилии в секте?» «Му», постоянные насмешки, затем мы идем давать сдачи, и снова насмешки. «Это никогда не прекращается, даже собаки начинают на нас лаять». «Му», большой черный бык был поражен, осознавая, что это действительно глупая затея. «И вдобавок, из-за нашей силы, мы будем постоянно наживать врагов и сталкиваться с интригами. Ты думаешь, стоит тратить наше бессмертие на эти бессмысленные дела?» «Му», у Черныша глаза наполнились слезами, он был глубоко тронут словами Чен Сюня, признавая его мудрость. Чен Сюнь улыбнулся, положив руки под голову. «Завершив дела, они уйдут, неся свои заслуги и славу с собой, избегая привязанности и последствий». В его глазах было только одно слово – «великолепие». «Черныш, давай отдохнем несколько дней, это копание туннелей действительно утомляет». «Му», человек и бык начали мирно спать, что совершенно не соответствовало напряженной атмосфере тайного царства горы Южного Ковша. Ключ в том, что никто не мог ничего с ними поделать. Спустя месяц, на небе над горой Южного Ковша разразились многочисленные фиолетовые молнии, одна за другой гремели раскаты грома. Тяжелые тучи создавали гнетущую атмосферу во всем тайном царстве. Лоза земной души росла в древнем храме на берегу озера, но его считали самым труднодоступным из-за того, что храм находился на острове в центре озера Синьюань. Это озеро было наполнено энергией металла, и чтобы добраться до храма, нужно было преодолеть эту энергию. Вдобавок, в храме обитали духовные звери, что делало каждый шаг смертельно опасным. Ду-дум. Еще один раскат грома раздался, и давно назревавшие тучи начали двигаться. Мелкий дождь начал капать, и вскоре превратился в проливной ливень. На берегу озера Синьюань было много людей, у всех были мрачные лица. В озере плавало множество трупов, изуродованных и с ужасными ранами. Многие уже начали отступать, отказываясь от попыток собрать лозу земного духа. В горах Южного Ковша было так много других духовных растений, что не имело смысла рисковать ради одного. К тому же, три главных растения для пилюли заложения основ можно найти не только в этих трех древних храмах. Если приложить усилия в поисках, удача может улыбнуться. Многие люди начали размышлять, и в этот момент небо оглушительно раскололось вспышкой молнии, мгновенно осветив все вокруг ослепительным светом. Две фигуры на краю утеса, неподвижные под проливным дождем, пристально смотрели на озеро Синьюань. «Черныш, уверен, Му, они наблюдали здесь уже полмесяца, видели, как множество людей штурмовали храм на озере, и как многие погибали, когда энергия металла проникала в их тела, причиняя страшные муки и смерть. Но озеро Синьюэ имело один большой изъян. На определенной высоте и скорости полета можно было идеально избежать энергии металла. Однако удовлетворить оба условия было крайне сложно. «Черт возьми, время показать настоящие навыки!» Чэн Сюнь глубоко вздохнул, но вместо воздуха в нос попала вода, и он закашлялся. Волшебный меч медленно парил на краю утеса. Чэн Сюнь серьезно произнес: «Черныш, на этот раз все зависит от скорости и точности. Наше будущее в твоих руках. Му, му, му, му». Черныш широко раскрыл глаза, яростно рыча и разминаясь, он был полностью сосредоточен. Ветер завывал, дождь усиливался. Магический щит появился вокруг них, а меч излучал слабый белый свет. «Первый пилот, Чэн Сюнь», — пробормотал он, и его черты лица напряглись. Затем он закричал: «Приготовиться! Му-му-му!» Свист, свист, свист. Звук прорезающего воздух меча превратился в визг. Меч, неся на себе человека и быка, стремительно устремился к храму на озере. Их сердца бешено колотились. Меч пронзил небеса, мчась к храму с невероятной скоростью, что было захватывающе. «Смотрите, кто-то летит на мече. Какая скорость? Кто это? Что?» Они избежали энергии металла. В воздухе раздались возгласы удивления и восхищения. Люди на берегу озера кричали в изумлении. Меч двигался с такой невероятной скоростью, что смог уклониться от энергии металла, оставляя ее позади на доли секунды. Невероятно! Что за дьявольское мастерство? Все были ошеломлены. Мгновение спустя меч ворвался в храм, и там раздались громкие крики гнева и удивления. Из-за проливного дождя и ночной темноты невозможно было разглядеть, кто стоял на мече. Даже если бы кто-то смог разглядеть, то увидел бы лишь две фигуры в черных накидках. «Кто эти мерзавцы? Я убью их всех. Как смеете? Назовите свои имена, трусы. Куда вы бежите? Подлецы!» Рев, рев, рев. Все в храме, включая духовных зверей, бросились наружу. Они взлетели, используя свои артефакты, их лица были полны ярости. Эти два человека ворвались в храм, забрали две лозы земного духа и мгновенно унеслись на мече, не оставив ни слова. «Остановитесь! Из какой секты эти мерзавцы? Не дайте им уйти! Да как так быстро-то?» Сзади доносились яростные крики, даже женские голоса. Никогда прежде они не испытывали такого унижения, словно на них наплевали и унизили. Они лишь видели удаляющиеся фигуры. Чэн Сюнь и Черныш улыбнулись, видя, как ученики разных сект отстают. «Извините, но скорость действительно решает все». Свист. Меч снизился и скрылся в густом лесу, исчезнув из виду. После этого случая у них появилось новое прозвище – «Мечник из Синьюэнского озера», но их никто не мог найти. Даже меч был обычным, широко распространенным, и отследить его было невозможно, словно они испарились. Они стали легендой среди младших учеников различных сект, говорили, что они не люди, что было правдой, но лишь наполовину. «Черныш, не выдерживаю, давай найдем место для восстановления энергии». Му. Черныш, неся Чэн Сюня, начал искать укромное место. Наконец, его глаза засветились, он нашел укромное дупло. Чэн Сюнь был весь в поту, его магическая энергия была почти исчерпана. Он с трудом улыбнулся, доставая несколько низкокачественных духовных камней. «Придется расщедриться, как богатый дворянин». Му. Черныш терся о Чэн Сюня, его глаза были полны беспокойства. «Черныш, осматривайся вокруг, я в порядке». Чэн Сюнь сел в позу лотоса, начал медитировать и восстанавливать свою энергию. Камни в его руках постепенно разрушались, их духовная энергия проникала в его тело, восстанавливая силы. Му. Черныш вытянул шею наружу, применяя технику скрытия дыхания, оставаясь неподвижным. Эта авантюра была слишком напряженной. Его сердце несколько раз едва не выскочило из груди. Зверь чуть не ударил их, но Чэн Сюнь смог уклониться с поразительным мастерством. Черныш обернулся и посмотрел на медитирующего Чэн Сюня, его глаза были полны восхищения. Теперь он понял, что значит быть смелым и решительным, но в то же время рассудительным. Глава 57. В течение 5 дней Чэн Сюнь восстанавливал магическую силу, набирался силы и энергии. На этот раз он действительно истощил свои духовные силы, и только сейчас начал приходить в себя. «Черныш», Чэн Сюнь слегка улыбнулся, открыв глаза. «Моу», черный бык, не сдерживая радости, бросился на него, едва не задушив. «Черныш, да ты меня убить хочешь». «Моу», Черныш, ухмыляясь, быстро отступил. «Здесь небезопасно, ближе к центру много культиваторов, бежим как раином». «Моу», Два силуэта стремительно понеслись прочь. С крупным кушем на руках и без капли легкомыслия в глазах, они двигались среди старинных деревьев, удаляясь от центра все дальше и дальше. Они бежали несколько дней, и до закрытия тайного царства оставалось меньше месяца, но они уже были далеко от шума и суеты сражений. «Черныш, эта пространственная сумка теперь твоя», — Чэн Сюнь с горящими глазами смотрел на сумку. Внутри все ингредиенты для пилюли заложения основ. «Моу». Черныш торжественно принял сумку и сразу проглотил ее. «Когда вернемся, будем медленно культивировать», — Чэн Сюнь тихо сказал. «Нужно действовать осторожно, начнем не раньше, чем через 2 года, у нас нет нехватки времени». «Моу», — Черныш кивнул, понимая, без малейшего намека на нетерпение. «Эту пространственную сумку нужно передать секте». Чэн Сюнь смотрел на сумку в своих руках, в которой находились 3 основных ингредиента и 10 других лекарственных трав. «Слышал, что 10 великих сект должны сдавать только 70%. «Моу». Черныш знал об этом, но все еще не понимал, почему их секте они должны отдавать все. Тем более, что без 3 основных ингредиентов невозможно создать ни одной пилюли заложения основ. «Черныш, мы ведь всего лишь пушечное мясо и рабочие руки, не сравнимся с драгоценными учениками 10 великих сект». Чэн Сюнь безразлично улыбнулся. «Но не держи обиды на секту, это наш собственный выбор, винить некого». «Моу», Черныш кивнул, «действительно, без секты 5 таинств у них не было бы даже шанса сюда попасть. Будем ждать телепортации здесь». Чэн Сюнь слегка улыбнулся, этот поход оказался весьма успешным. «В нужный момент телепортационная сила сама нас перенесет, не нужно идти в определенное место». «Моу». Черныш огляделся, удивляясь мощному заклинанию, которое им определенно нужно будет изучить в будущем. «Черныш, давай, займемся планированием на будущее, впереди много работы». Чэн Сюнь похлопал большого черного быка. «Бессмертие, отчаяние, потеря интереса к жизни, страдания от мира, не существует этого, бессмертные очень заняты, у них тоже есть мечты и цели. Видев слишком много разлук и потерь, люди с сожалением осознают быстротечность жизни. Поэтому они, напротив, полны энтузиазма и страсти к жизни, ценя каждый миг». «Моу-моу». Черныш быстро спрятал голову в грудь Чэн Сюня, глаза его дрожали от волнения. После похода на гору Южного Ковша он внезапно захотел учиться многим вещам. Будь то маскировочный костюм Чэн Сюня, их навыки в копании и рытье туннелей или мастерство полета на мече, все это долгие годы накопленного опыта, воплощенные в практических действиях. Каждый их шаг был уверенным и наполненным смыслом. Время проходило за ежедневными занятиями Чэн Сюня письмом и рисованием. Черныш слушал его с воодушевлением. Их путешествие только начиналось. Сегодня гора Южного Ковша внезапно задрожала, как при землетрясении. Маскировочный костюм Чэн Сюня и Черныша был уничтожен, карта секты Бессмертной Алхимии и другие принадлежности остались позади. Оба были тяжело ранены, поддерживая друг друга, и еле держались на ногах. «Черныш, пошли домой». «Моу». Чэн Сюнь крепко обнял Черныша, когда световые лучи со всех сторон их окутали. Их лица исказились от боли, и внезапно они исчезли, перенесенные силой пространства. Поход на гору Южного Ковша на этом завершился. В лагерях различных сект непрерывно появлялись возвращающиеся ученики. Кто-то был в восторге, кто-то в ярости, кто-то в отчаянии, а кто-то с тяжелыми ранениями и увечьями. С течением времени по лагерям раздавались стоны боли, и уже не было и следа от того самоуверенного настроя, который царил 1.5 года назад. Большинство испытали чувство облегчения после пережитого кошмара. Этот поход на гору Южного Ковша оказался особенно тяжелым для 10 великих сект, понесших значительные потери, наибольшие за последние годы. Говорили, что внутри горы произошли серьезные изменения. Вэй Шань стоял в лагере секты 5 таинств, пересчитывая выживших. К его удивлению, на этот раз вернулось более 100 человек. На открытой площадке, покрытые ранами, Чэн Сюнь и Черныш сидели, опершись друг на друга, и все еще истекали кровью. Взгляд Чэн Сюня упал на Цзи Куня, который также выжил. В его глазах мелькнуло легкое удовлетворение. Однако выражение лица Цзи Куня было мрачным. Он лишь бросил взгляд на Чэн Сюня и тут же посмотрел вдаль, погруженный в свои мысли. «Здесь небезопасно, подлечимся на орлах», — сказал Вэй Шань, доставая несколько бутылочек с пилюлями и раздавая их раненым ученикам, включая Чэн Сюня. Когда Чэн Сюнь получил свою пилюлю, его глаза наполнились глубоким чувством преданности, готовностью служить секте до последнего вздоха. Вэйшань даже дважды взглянул на него. Однако Вэйшань не стал просить учеников доставать лечебные травы и соревноваться с другими сектами. Это было единственное, чем он мог выразить свое уважение к павшим ученикам. Не только в секте пяти таинств, но и у культиваторов стадии золотого ядра из десяти великих сект никто не беспокоился о количестве собранных трав. Все были заняты подсчетом потерь среди своих учеников. В лагере секты пяти таинств все встали на свои артефакты и молча поднялись на спины огромных орлов. Никто не разговаривал, и у всех был мрачный вид. Взгляды были настороженными и недоверчивыми, как будто они еще не отошли от пережитого на горе Южного Ковша. Они сидели на значительном расстоянии друг от друга. Орлы поднялись в воздух и начали свой полет в сторону секты пяти таинств. Когда они летели сюда, все пять орлов были заполнены людьми, все были полны решимости и энтузиазма. Все говорили и смеялись, но теперь казалось, что одного орла было достаточно, чтобы вернуть их обратно. Знакомые лица исчезли, погибли в схватках с чудовищами или другими учениками сект. Атмосфера на орлах была пропитана угрюмостью. Чэн Сюнь слегка нахмурился, и его радость полностью улетучилась. Он не хотел предаваться раздумьям, потому что, сколько бы он ни размышлял, это не могло изменить жестокую реальность. «Моу», — тихо промычал Черныш, прижавшись к Чэн Сюню. Чэн Сюнь обнял голову черного быка и начал тихо его успокаивать. «Положите лекарственные травы перед собой, я сам все зафиксирую», — равнодушно сказал Вэйшань. Каждые 20 лет половина возвращающихся учеников оказывалась бесполезной, а другая половина, возможно, достигала больших высот. «Да, мастер Пика», — ответили все, похлопывая по своим пространственным сумкам. Но секту интересовали только лекарственные травы. Все остальное они могли оставить себе. Если вы собрали три основных ингредиента для пилюли заложения основ, то помимо очков вклада, вы получите дополнительную пилюлю из следующей партии. Правила вам известны, и я могу это гарантировать. Вэйшань оставался спокойным и даже не проверял их сумки, его взгляд выражал полное доверие. Как только он закончил говорить, несколько учеников достали три основных ингредиента, чем вызвали удивление у всех, включая Чэн Сюня. Какие они сильные. Чэн Сюнь и Черныш обменялись взглядами, вдруг осознав, что основные ингредиенты можно найти не только в трех древних храмах, но они выбрали самое опасное место. Лицо Цзи Куня выражало боль, он достал только один основной ингредиент. Если бы не таинственный спаситель, он мог бы погибнуть на горе Южного Ковша. Глава 58. Чэн Сюнь и Черныш также достали все лекарственные травы из своей пространственной сумки, не оставив ничего себе. Если вы не собрали три основных ингредиента, не расстраивайтесь. Их можно накопить к следующему разу, а также получить вклад в секту. Вэйшань, стоя с руками за спиной, мельком взглянул на всех, его глаза блеснули. «Я все зафиксирую, секта не оставит вас без награды». Эти слова оживили надежду у многих учеников. Они почувствовали прилив энтузиазма. У них теперь появился опыт, и через 20 лет у них будет новый шанс. Но Чэн Сюнь и Черныш заметно вздрогнули. Хотя Вэйшань говорил, что не будет проверять, его взгляд под воздействием всепроникающей энергии просканировал всех. К счастью, никто не осмелился что-то спрятать, все были честны. «Достаньте ваши жетоны вклада», — спокойно сказал Вэйшань, выпустив поток магической силы, которая собрала все лекарственные травы и поместила их в его пространственное кольцо. «После подтверждения в секте ваши очки вклада станут реальными». «Да», — все ответили, поклонившись, и достали свои жетоны вклада. Вэйшань уже оценил собранные травы по видам и возрасту. Все увидели в своих жетонах предварительные очки вклада. Глаза Чэн Сюня и Черныша сузились до размера игольных ушек, когда они увидели число 6666. Большинство собранных ими трав были на грани требуемого возраста, иначе очков было бы еще больше. «Динь, хозяин, вы можете добавить очки». Внезапно раздался голос системы в голове Чэн Сюня. Звуки мощных криков орлов раздавались в небе, пока Чэн Сюнь добавлял очки в магическую силу. Они летели к секте пяти таинств и вскоре исчезли из виду. Полмесяца спустя, группа, покрытая дорожной пылью, вернулась в секту пяти таинств. Множество людей, наконец, расслабились и перестали быть такими настороженными. Чэн Сюнь, ведя Черныша, смотрел на величественные горы, чувствуя радость, они наконец-то вернулись. Перед главным залом секты их ждали несколько человек, в глазах которых светилась надежда. Когда орлы приземлились, они подбодрили всех, а затем вместе с Вэйшанем ушли в зал, не уделяя ученикам много внимания. В сердцах у всех было чувство пустоты, как будто они не так уж важны. Их повели вниз по горе несколько наставников. Чэн Сюнь и Черныш шли последними, восхищаясь пейзажами вершины секты, изумленно глядя по сторонам и не особо задумываясь о чем-либо. Однако после возвращения Цзи Кунь заметно изменился, стал более отстраненным от Чэн Сюня. Чэн Сюнь не стал его беспокоить, у каждого своя дорога. Спускаясь с горы, все полетели на мечах к своим жилищам, ни с кем не обмениваясь словами. «Черныш, пошли!» Чэн Сюнь улыбнулся, достал волшебный меч из пространственной сумки и, взяв с собой Черныша, направился в лекарственный сад. В лекарственном саду молодая девушка, красивая как утренний рассвет, внимательно ухаживала за лекарственными растениями. Ей было около 16-17 лет, одета она была в зеленую одежду, ее улыбка сияла, как цветок. Она прикусила губу, ее брови были словно нарисованные, а глаза, как осенние воды, полные нежности и чистоты. Она смотрела на бабочек в долине с радостной улыбкой. Ее звали Люй Юань. Она была ученицей зала алхимии. Ее с детства приняли в секту пяти таинств, и теперь она отвечала за лекарственные травы. Она уже достигла 7-го уровня стадии очистки ЦИ. Люй Юань, младшая сестра, мы вернулись, ха-ха. Резкий смех пронзил воздух. Люй Юань радостно обернулась и крикнула. Чэн Сюнь, старший брат, Черныш, вы вернулись. Чэн Сюнь и Черныш, с широкими улыбками, шли к ней. Люй Юань, младшая сестра, спасибо за заботу о саде в эти полгода. Мы договорились на 30 низших духовных камней, серьезно сказал Чэн Сюнь. Люй Юань они встретили 2 года назад, когда проверяли количество лекарственных трав в долине. Она отлично разбиралась в травах. Они не хотели отказываться от помощи в уходе за садом, и ее труды действительно не разочаровали. Старший брат, ты так хорошо ухаживаешь за садом, я почти не приложила усилий. 10 духовных камней будет достаточно. Люй Юань покраснела, она не ожидала, что Чэн Сюнь всерьез предложит такую сумму. Моу, Черныш потерся о ее руку, подталкивая взять камни. Младшая сестра, время быстро летит, 30 камней за полгода, это справедливо, сказал Чэн Сюнь, серьезно, доставая 30 духовных камней из пространственной сумки. Люй Юань выглядела напряженной, ее маленькие кулачки сжались. Она приходила каждый день, применяла искусство водяного духа, но чувствовала, что это слишком большая сумма, ведь основа здесь уже была отличная. Чэн Сюнь, старший брат, если мы снова уедем, ты снова поможешь? Эта сумма, благодарность, пожалуйста, прими ее. Хорошо, кивнула Люй Юань, решив, что в следующий раз не будет обсуждать духовные камни. Младшая сестра, иди занимайся своими делами, а мы тут приберемся, улыбнулся Чэн Сюнь, глядя на сад, чувствуя удовлетворение. Хорошо, тогда я пойду, звонко рассмеялась Люй Юань, вернула им амулет сада и махнула на прощание Чэн Сюню и Чернышу. Ах, теперь можно вздохнуть с облегчением, Чэн Сюнь вздохнул, наконец-то чувствуя себя расслабленным. Черныш, давай начнем работать. Моу-моу, радостно замычал Черныш. В этом году их вклад за лекарственные травы из сада еще не был сдан. Чэн Сюнь всегда говорил, что даже маленькая добыча важна, хотя он говорил, что мясо комаров тоже мясо. Но суть это не меняло. Хотя у них теперь есть огромная сумма в 6666 очков вклада, нельзя тратить все впустую. Водопад ревел, когда Чэн Сюнь на своем летающем мече пролетал прямо под потоком воды. Мощный поток падал вниз, сталкиваясь с его магическим щитом, который удерживал воду в стороне. Какой мощный поток? Чэн Сюнь посмотрел вверх. Вода с силой 1000 джин падала на щит, истощая его магическую энергию. Чэн Сюнь достал горный топор и начал рубить камень, издавая ритмичные звуки. Но Черныш, находившийся далеко, не слышал их из-за шума водопада. Черныш бегал внутри и снаружи пещеры, убирался, проверял лекарственные травы и готовил их для сдачи в секту. Затем он начал устраивать свои маленькие ловушки. 5 дней спустя жетон вклада Чэн Сюня наконец-то преобразовался в реальные очки, равные 6666. Он поспешил вместе с Чернышом в главный зал секты, чтобы сдать лекарственные травы и получить еще 200 очков вклада. «Черныш, это место невозможно прорубить, мои 2 горных топора уже затупились», лицо Чэн Сюня было мрачным. Он даже не представлял, что случится, если он попробует пробить камень вручную. «Моу, моу, моу», ответил Черныш. Придется изучить искусство создания артефактов. У нас много очков вклада, можно обменять их на материалы. Чистое железо, материал для создания артефактов желтого ранга. Чен Сюнь шел, погруженный в свои мысли. Без наставника он мог только сам изучать книги по созданию артефактов, надеясь не испортить материалы. Муу, Черныш кивнул, подталкивая Чен Сюня. У них было достаточно времени для обучения, только бы хватило материалов. Чен Сюнь слегка улыбнулся и сказал: «Черныш, если я испорчу материалы и потрачу все очки вклада, не вини меня». Черныш посмотрел на Чен Сюня с пренебрежением, будто говоря, что бояться нечего. Они отправились в зал вкладов секты с улыбками на лицах, ведь у них было почти 7000 очков вклада, и они чувствовали, что могут достичь неба. Когда они вышли из зала, улыбки исчезли. Они поняли одну важную истину. Счастье не исчезает, оно просто перемещается, в данном случае на лицо старшего наставника стадии заложения основ. «Да, неплохо, целых 1000 очков вклада», — сказал наставник. «О, кажется, младший ученик действительно подает надежды, 3000 очков вклада», — продолжил он. «Вот это да, молодец, 5000 очков вклада, ха-ха». Наставник продолжал нахваливать Чен Сюня, пока тот терялся в его словах, обменивая очки на множество предметов. Черныш фыркнул и тяжело выдохнул. Чен Сюня было не остановить, он тратил очки, как будто был нуворишем. Если бы не Черныш, который сильно толкнул его, Чен Сюнь мог бы потратить все очки вклада. Глава 59. «Черныш, чего ты торопишься? Я специально для тебя обменял книгу «Основы создания формаций». Чен Сюнь вел за собой Черныша и шлепнул его по голове. Бык так сильно толкнул его, что Чен Сюнь до сих пор не пришел в себя. «Муу, муу, муу». Черныш потерся о Чен Сюня, в глазах его светилась радость. Это была отличная находка. Основы создания артефактов, основы 5 стихийных техник, основы создания формаций, основы создания талисманов, основы небесных и земных сокровищ. Чен Сюнь смеялся от счастья. Эти вещи были базовыми, но их нельзя было купить снаружи. Это были сокровенные знания, которые передавались из поколения в поколение и обменивались только в секте. Кроме того, он получил 4 куска чистого железа, артефактный котел среднего желтого ранга и множество инструментов для создания талисманов. Черныш мечтательно представлял, как он, изучив создание формаций, станет таким же, как великие культиваторы, создаст формацию, способную запечатать целую гору. Ха-ха. Пока они погружались в свои мечты, бам-бам, раздались 2 глухих удара, и большое дерево покачнулось, его листья зашуршали, осыпаясь. Похоже, оно сильно пострадало. Ай, да что это за дерево, почему оно растет посреди дороги? Муу-муу, Черныш, ладно, не будем с ним связываться. Пошли домой, муу. По дороге раздавались возмущенные голоса, но они были в таком хорошем настроении, что решили не обращать внимания на дерево. Вернувшись в лекарственный сад, Черныш принялся за изучение основ создания формаций, а Чен Сюнь начал читать основы создания артефактов. Процесс создания артефактов и приготовления пилюль имел много общего, но никак не был связан с кузнечным делом. Черныш держался подальше от Чен Сюня, бормоча себе под нос, изучая текст. Он внимательно читал, хотя книга и была базовой, в ней содержались глубокие знания. Чен Сюнь, попутно поедая семечки, раз за разом втягивал воздух сквозь зубы. Искусство создания артефактов переворачивало его многолетние представления о кузнечном деле. Оно требовало максимального использования магической силы и почти не учитывало физическую силу, при этом предъявляя высокие требования к материалам. Он посмотрел на стоящий перед ним зеленый котел и, мягко поглаживая его, сказал: «Если мой горный топор сможет снова появиться в мире культиваторов, это будет благодаря тебе, мое сокровище». Муу, Черныш подбежал мелкими шагами, с тревогой в глазах, и указал копытом на несколько флажков в книге. «Ты хочешь купить флажки для формаций, Муу? Когда выучишь основы, тогда купим». Чен Сюнь посмотрел на книгу и протянул руку. «Возьми горсть семечек, Муу-муу». Черныш с радостью схватил горсть семечек и убежал в угол, поглощенный учебой. Чен Сюнь и Черныш вернулись к спокойной жизни. В зале алхимии были очень довольны состоянием их сада, говоря, что у них есть талант к выращиванию трав и что они терпеливы. Это означало, что другие не будут их беспокоить, давая им возможность спокойно развивать сад, что уже является большим вкладом в секту. Время, как безжалостный холодный ветер, уносила новизну всего сущего, но, возможно, в его компании путь к старости пройдет без сожалений. Незаметно прошел год, и Чен Сюнь с Чернышом, погруженные во множество дел, продолжали добавлять очки в свою магическую силу. Полгода назад один из старейшин зала алхимии лично принес им черную сверкающую пилюлю заложения основ и подбодрил Чен Сюня, сказав, что лекарственный сад управляется очень хорошо. По сути, он сказал, что они должны работать здесь до конца своих дней, так как секта нуждается в таких терпеливых и трудолюбивых людях. Чен Сюнь, получая пилюлю, невзначай уронил слезу и сказал: «Секта – это мой дом, и я оправдаю ее ожидания». Старейшина был очень доволен и даже дал несколько советов по выращиванию лекарственных трав. Он также нарисовал им большую картину, сказав, что если Чен Сюнь успешно достигнет стадии заложения основ, то сможет работать в настоящем саду лекарственных трав секты, в новом мире возможностей. Чен Сюнь выразил свою благодарность и даже сыграл на своем любимом музыкальном инструменте, соне, провожая старейшину. В секте пяти таинств никогда не было случаев, чтобы ученики обманным путем забирали пилюли, и Чен Сюнь успокоился. Получив в этом году свой вклад за лекарственный сад, они не пошли в зал вкладов. Теперь у них было еще 2000 очков вклада, которые они хранили на случай непредвиденных обстоятельств. Даже если глава секты придет похвалить их, Чен Сюнь не станет тратить эти очки, он был тверд и не поддавался налезть. Пошли в зал вкладов. Чен Сюнь не выдержал. Он мог сопротивляться внешним искушениям, но не мог устоять перед постоянными просьбами Черныша. «Моу-моу!» Черныш радостно махал хвостом. «Черныш, сегодня можешь тратить очки, как хочешь. У нас есть 2000 очков вклада, и купить несколько флажков для формации не составит труда. Моу, посмотри, что еще тебе нужно, и возьми все за один раз», — сказал Чен Сюнь, размышляя. «У меня сейчас нет времени изучать создание формаций, а говорят, для этого требуется много материалов». «Моу-моу», Черныш потерся о Чен Сюня, его глаза сияли от радости. «Мы же братья, не нужно стесняться. Пошли». Чен Сюнь, ведя Черныша, побежал к залу вкладов. Они обменяли множество флажков, камней для создания формации и других базовых материалов. Все это обошлось всего в 1000 очков вклада. В этом году Чен Сюнь не стал участвовать в состязаниях секты. Постоянно мучить младших учеников было неправильно, и они уже достигли своих целей. Если вызвать недовольство у большого числа учеников, это может обернуться против них.